Глава 5. Битва Сатофы. Битва Сатофы началась. Я, бессмертный повелитель демонов, Атофер Атофер Райбек. Если вы сможете победить меня, я пожалую вам титул герой. А если проиграете, вы станете моими верными слугами до конца ваших дней. Сказала она, испуская невероятную жажду убийства. Прямо перед ней стоит только один человек. Королева меча Эрис Грейрат. У нее в руках был один из самых сильных мечей в мире, драконий меч, элегантного феникса. Она держала его над головой, направив острие на Атофе. «Ага, стиль бога меча!» – улыбнулась Атофе, смотря прямо в глаза Эрис и достала свой меч. «Небольшая подсказка. Меч света не действует против меня». Эрис не взволновали эти слова. Она знает это. Она слышала легенду о бессмертном повелителе демонов. Бессмертного повелителя демонов нельзя убить. Она не пользуется техниками. Ее меч неуклюж и медлителен. Она просто не может умереть. Неважно, сколько раз ее атаковать, неважно, сколько смертельных ран она получит. Атофа не умирает. Она встанет после любой атаки и победит в конце. Это бессмертный повелитель демонов Атофы. В истории было около 10 человек, которые смогли противостоять ей. По слухам, единственный, кто вчистую победил ее, был бог Севера Каруман. Проницательность Эрис. Она думает, я смогу победить повелителя демонов одна, своими собственными силами? Нет. Это невозможно сделать одному. Я чувствую возбуждение от возможности сразиться с таким легендарным существом. Но у меня нет техник, способных противостоять ей. Но не стоит грустить, даже если у меня нет туза в рукаве. Тут есть тот, у кого он есть. Все было спланировано заранее. «Эй, скажи хоть что-то!» Эрис молчит. «Помню я одного парня, был молчалив, как и ты. Он вложил все свои силы в один невероятно мощный удар. Хо, я помню, это ведь у меня хорошая память. Да, а тот удар так и не достиг меня, и я раздавила его, как букашку». Атофа дразнила Эрис и с дьявольской усмешкой смотрела прямо ей в глаза. «Так что, Эрис Грейрат, ты рискнешь своей жизнью?» «Вот моя шея. Если ты привезешь мою голову к себе на родину, ты станешь легендой и запечатлишь свое имя в истории на века». Атофа бьет ребром ладони по своей шее. На ее лице маска самоуверенности. Она не сможет убить меня. Стражи вздыхают. Атофа сама снова беспечна. И еще раз вздыхают. Нельзя вкладывать все силы в один удар. Не зря ее в титуле красуется бессмертный. «Меня это не интересует», – уверенно сказала Эрис. «Но я отрежу тебе голову». «Хорошо сказано, Эрис Грейрат, а теперь вперед!» Голос Атофы эхом разносится вокруг. Вечернее солнце заряет горы, и тень падает на замок, погружая его в мрачную зловещую темноту. А фиолетовое сияние от горящих свечей отражается в глазах этих двух. Глаза Атофы – всепоглощающее пламя, и Эрис неустрашимо отвечает на этот взгляд. Их взгляды сталкиваются, и жажда убийства растет. Вот он, пик напряжения. Вот сейчас все начнется. «Ох, что... универ...» Теперь внимание стражи привлекает не Эрис Сатофы, они смотрят за Эрис. Там в тени стоял гигант, каменный гигант, примерно 3 метра в высоту. Откуда он взялся? Это магия призыва, но как его призвали? Синеволосая женщина стояла в нескольких шагах от этого колосса. Она с видом «получилось» смотрит на него снизу вверх. Он пошевелился. «Восхитительно!» Восхищенно воскликнул человек, который все понял. Он понял, почему бог меча Эрис заняла такую позицию и не нападала. Она тянула время для Рудеуса, он призвал МК-1. За Эрис стояла тень, а Тофы простонала, когда посмотрела на нее. Она знала об этой броне еще до второй великой демоно-человеческой войны. Она помнит, как ее запечатали. Внешний вид и цвет немного отличается, но это мелочи. Она знала только об одной такой вещи. «Броня бога битв!» А Тофы продолжала недовольно бурчать себе под нос. Атаковала Эрис. Точка зрения Рудеуса. Меч Эрис пришел в движение. Он нацелен в открытую левую часть шеи, так как Атофа смотрела на броню. С минимального расстояния демонический меч превратился в длинный луч серебряного цвета и движется к шее Атофы. Достигнув ее, он начинает свое движение сквозь плоть. Он остановился, меч прошел четверть пути. Атофа глубоко воткнула свой меч в правое плечо Эрис. Она не может двигать рукой, он не остановился. Его остановили, самую сильную технику стиля бога меча остановили. Не обращая внимания на боль и используя только левую руку, Эрис нанесла еще один удар. Но для максимальной эффективности меча света необходимо две руки. Поэтому этот удар был слабее предыдущего, и Атофа остановила его одной рукой. И даже несмотря на то, что 1/4 шея была перерезана, и в обычной битве это означало бы смерть, нынешний враг – это Атофа, бессмертный повелитель демонов Атофы Ратофа. Атофа, выглядевшая как живой мертвец, отправила ударом ноги Эрис по лед. Рокси сразу же бросилась помочь Эрис, которую швырнули с выражением «Изыди». Приземлившись, Эрис продолжала смотреть на Атофу свирепым взглядом, а из ее плеча обильно вытекала кровь. Она сделала свое дело. Рыча, Атофа повернулась в мою сторону и встала в защитную позицию. Хрена с два, я полезу на твой меч. Я заполнил амулет маной, теперь Эрис нет на линии огня. Выкуси! Десятки камней полетели в сторону Атофы. Первая волна, ее броня разбита на мелкие кусочки. Вторая волна руку, в которой был меч, оторвала по самое плечо, и она отлетела на несколько метров. Третья волна из-за непрерывной работы пулемета. Верхняя часть тела Атофы была оторвана от нижней. Четвертой нет необходимости. Ноги еще стоят, но все, что выше живота, лежит на земле. Ужасная картина. Так как она бессмертный повелитель демонов, крови нет. Если бы она вытекала, меня бы, наверное, стошнило. Я так и не привык убивать. Я никогда не привыкну к этому. Я использовал пулемет с такого расстояния, только потому что был уверен, она не умрет. Точно, она же не умрет. Мы справились? Спросила Рокси, исцеляя Эрис и напряженно глядя в сторону стражи. Пока Тофа не отдаст приказ, они не нападут. Кажется, никто не волнуется за нее, они абсолютно уверены в ее бессмертии. «Еще нет», – настороженно ответил я. «Теперь наша очередь?» «Нет, мы не нужны». «Вы только посмотрите на эти следы от его магии». «Какой смысл в броне? Что за невероятная сила магии?» «В прошлый раз этот парень использовал мощные каменные пули, должно быть это они». «Теперь понятно, так это быстро вращающаяся каменная пуля. Если он не использовал посох, значит это другой магический инструмент». По какой-то причине меня начали анализировать, какие беззаботные ребята, но они уверены, Атофа не умрет. Она восстанавливается. Разлетевшиеся куски мяса собираются вместе. Постепенно они соединяются и приобретают форму тела. Интересно, если выдернуть волосок, он вернется? Судя по тому, что я вижу, мельчайшие кусочки не возвращаются, они регенерируются. И это существо может носить броню, владеть боевыми искусствами, она без сомнения сильна. Как я ожидал, Атофа вернула свою прежнюю форму. Часть брони была уничтожена, ее раскрошили мои каменные пули, и теперь некоторые привлекательные части ее тела были обнажены. Ее тело закаленнее, чем у Эрис, а грудь не уступает в размере. Она же бессмертна. Есть ли смысл в таком натренированном теле? Может и есть. Если задуматься, у человека есть предел, ведь наши клетки стареют, а затем отмирают, но она закалила свое, и без того невероятное тело до предела. Очень интересно. Вы все еще хотите продолжать? Как только регенерация закончилась, спросил я Тофа с нескрываемым намерением сражаться. Не похоже, что ее стража останется в стороне, если дойдет до серьезной драки. Мур внимательно наблюдает, он сильный враг. Если мы попытаемся плотно заняться от Тофы, он незамедлительно поведет на нас стражей. Ну, по крайней мере, мне так сказал Орстед. У нас есть примерный план на этот случай, но было бы лучше побить от Тофы столько раз, сколько она захочет. Я не знаю, как долго мне придется сражаться с ней, но я продолжу до тех пор, пока у меня останется мана. «Не хочу!» – закричала Атофа. После ее фразы к ней подбежал Мур и накинул на нее плащ. «Я немедленно принесу вам еще один доспех, так что...» «Хм...» Атофа плюхнулась на землю с характерным звуком «бумс» и скрестила ноги. Она не хочет драться и смотрит на меня как-то сердито. Я думал, она будет как медведь ломиться на пролом, не замечая ничего на своем пути. Или отдаст приказ стражам напасть. Она игнорировала Эрис, что стояла рядом со мной и держала меч наготове. Не обращала внимания и на Рокси, она стояла позади меня, готова в любую секунду начать колдовать. Атофа сосредоточенно смотрит на меня, она молчит и не двигается. «Мур, ты помнишь?» – со вздохом сказала она. «Нет, во время войны между демонами и людьми я был...» «Точно, я вспомнила!» – пробормотала Атофа неожиданно тихим и спокойным голосом. «Она немного отличается от той, что была раньше. Та была золотистее, мощь и скорость те же, но такого оружия тогда не было. Похоже, что она говорит о настоящей броне бога битв, сильнейшем в мире доспех, созданный Лапласом. Раса людей такая, в самом начале они были слабы, невероятно слабы. И если мы нападали, мы с легкостью обращали их в бедство». Но они постепенно менялись, и когда я поняла, это они сменили оружие, броню, овладели магией, изменили тактику, закалили свои тела, расселились по горам и вдоль рек, и шаг за шагом становились все сильнее и сильнее. Кар сказала, что это сила расы людей. По какой-то причине лицо Атофы было спокойным, и я вижу проблески интеллекта. После восстановления ее мозг становится активнее. Ты построил ее? Да. Понятно. «Ты силен, по-настоящему силен», – сказала Атофа, еще лицо закончило регенерироваться. «Приятная история. Папа не смог победить расу драконов после стольких усилий, а теперь ничтожная раса людей смогла одолеть». Атофа медленно встала, рядом с ней стоял Мур, ее руки были скрещены на груди, и она заговорила. А я все еще пытался понять то, что она сказала ранее. «Я признаю поражение. Как и обещалось, до тех пор, пока ты жив, я нахожусь в твоей власти. Теперь Атофа наш или даже мой союзник». «Рудеус Грейра, ты герой, что победил меня. Вот так я случайно стал героем». После Атофы устроила вечеринку, праздник в честь ее поражения. Гости мы и стражи, обслуживающий персонаж стражи. В честь вечеринки организовали масштабные развлечения в духе Атофы. Вокруг шкуры огромного животного, которое служило рингом, татами, матом и так далее. Поставили столы и нагрузили их до отказа яствами и питьем. Повелителя демонов Атофы победили, но не было освобождения захваченных ею людей. Будет проблематично, если ее военная сила уменьшится. Очень надеюсь, что она это понимает. Мы не можем отпустить всех ее стражей одновременно. Хотя если кто-то очень сильно захочет, их можно будет по-тихому выпустить, когда появится возможность. Если их будет немного, Атофа даже не заметит. Но судя по тому, что я вижу, они все наслаждаются вечеринкой, не похоже, что кто-то недоволен. Сегодня знаменательный день, пейте, пойте и сражайтесь. Хотя ее и победили, она была в отличном настроении, мы отлично видим арену. Она жадно смотрит на сражение между стражами и наслаждается выпивкой, которую я принес. Каждый раз, когда она делает глоток, он сопровождается словом «роскошно». Загадочное ощущение, атмосфера такая же, как когда бодигарды присутствуют на вечеринке. Такие вещи, как сначала выпей, спой, а уж потом устраивай дуэль. Но нет ничего удивительного, они же родственники. Бессмертный некрас был таким же. Круши, ты расслабился, соберись, вау! Очень много рукопашных схваток на арене, только голые руки, без оружия и доспехов. Крепкие стражи сжимают кулаки и наносят удары. А нет, стоп, вон знакомый страж, это даже не мужчина. Победитель Эйрис! По-видимому, битвы с Атофой ей не хватило. Всех стражей Атофы словно ураганом сносили непредсказуемые движения бешеной королевы меча. Хоть и считается, что стражи Атофы элита, они ничего не могут противопоставить Эйрис в кулачном бою. Но они не сдаются. Кто-то потерял сознание на ринге, а кто-то валяется за его пределами. Похоже, Эйрис нокаутировала уже трех противников. У них пара переломов, но вездесущая Рокси незамедлительно прилетает к выбывшему и исцеляет его. Эйрис, ты стала сильной. Сильна! Что и ожидалось от спутника героя? Кто следующий? Кто рискнет? Сразись со мной, повелитель демонов Атофы, спускайся! Ты даже большая дура, чем Киширика, если вызываешь меня на кулачный бой. Хорошо, мне это нравится, я сражусь с тобой. Атофа сорвала плащ, обнажив верхнюю часть тела и направилась к Эйрис. В воздухе царила атмосфера счастья. Вечеринка достигла кульминации. Кто победит, Эйрис или Атофы? Коэффициент, несомненно, выше в сторону Атофы, но Эйрис непредсказуема, и она... Рудеус Доно! Прошу прощения. Ко мне подошел Мур, я не участвую в этой вечеринке. Несмотря на то, что я должен быть в центре внимания, есть еще несколько вопросов, которые нужно решить. А пока пусть веселятся. Хм, если я все правильно понял, то вы хотите примерно этого... Найти и убить апостола Хитагами Гису, заручиться поддержкой в случае войны с Хитагами. Найти Киширику, основать группу наемников, заручиться поддержкой в войне против Лапласа. Примерно так. Если с Атофой сложно вести конструктивную беседу, то с Муром не возникает никаких проблем. Он собрал информацию, проанализировал ее и теперь готов дать ответ. Может, он часть мозга Атофы, который отвечает за ум, и когда-то просто сбежал из ее головы? Только с двумя пунктами мы не сможем помочь. Первый касательно противостояния Лапласу. А можно узнать причину? Это из-за какого-то долга перед Лапласом или чего-то подобного? Вы лично победили Атофы сама. Если вы умрете, клятве придет конец. Или вы планируете прожить до самого столкновения с... Это будет затруднительно. Будет служить до моей смерти, лично мне. Может, в будущем Рокси сможет победить, но... Эх, тут уж ничего не поделаешь, должно быть это судьба. Также могут возникнуть небольшие проблемы с вашими наемниками. А можно поподробнее? Атофа сама правит этой областью, но те, кто контролирует ее, это имперские стражи. Создание работоспособной организации – это отличная идея, но мы не можем присматривать за ними. Я понял. Серьезная проблема. Просто основать отделение не проблема, но тут уж не правитель Атофы. И если возникнут какие-то недоразумения, понадобится сила, а не ум. Да, такое нельзя исключать. А пока ты разберешься, что к чему, урон будет уже нанесен. Насчет поиска Киширики, давайте пошлем письма, подписанные Атофы самой, остальным повелителям демонов. Если это просто поиск, они помогут. Сделайте это, пожалуйста. Именно вы и доставите эти письма. Мы ведь не знаем точное расположение телепортов. Точно, конечно. Теперь, когда он упомянул их, они уже знают о телепортах. Нет смысла скрывать их существование. Телепорт для расы людей – это табу, но для расы демонов, по-видимому, нет запрета. А благодаря продолжительности их жизни, они могут все еще помнить о них. Киширика вроде не планирует намеренно скрываться, не думаю, что возникнут проблемы с ее поисками. Было бы лучше, если бы мы нашли ее как можно скорее. Все зависит от скорости доставки писем, но существует шанс, что на ее поиски может уйти около года. Как всегда, я не могу быстро найти Киширику. Но почему она постоянно скитается? Даже я не совсем понимаю, как думает раса древних демонов. Ясно. Лично я считаю, что Мур один из рас древних демонов. Я не знаю, сколько они живут. Полагаю, века, и это не отражается особо на их внешности. Рудеус Доно, вы, несомненно, стали сильнее. Вы значительно подняли свои боевые возможности с нашей прошлой встречи. Это все волшебная броня. Скромность, достойная похвалы. Это не скромность. Я смог заполучить поддержку от Уфы сама, заставив ее сдаться, но я лично не стал намного сильнее. Силу можно создать, комбинация магии и навыков. Я не говорю, что я могу достичь этого один. Без помощи Занобы, Клиффа и Рокси ничего бы не получилось. Вы второй человек после бога Севера Карумана, кто победил от Уфы сама одним ударом, и чью силу она признала. Я думаю, я намного слабее, чем любой из сильнейших этого мира. Кроме того, если бы она продолжила воскрешаться и нападать, я бы проиграл. У меня ведь не бесконечное количество маны. Если возникнет необходимость, мы поможем всем, чем сможем. Навыки, оружие, броня, союзники. У Атофы сама есть все это. Она старается учиться, ведь это сила расы людей. Возможно, он имеет в виду, что сила человеческой расы – это возможность объединять. Заставить все от оружия, брони, людей, тактики, стратегии взаимодействовать. Неважно, кто враг, мы не проявим трусости. По этой причине Атофа признала свое поражение, и по этой самой причине Мур хвалит меня. В каком-то смысле я с ними согласен. Но мы, имперские стражи, не думаем, что вы сражались в полную силу. Я впечатлен, что вы так высоко оцениваете мои способности. В этот раз Атофа сражалась одна. Можно с уверенностью сказать, она не воспользовалась всей своей мощью. И я уверен, у нее еще есть не один туз в рукаве. Я не знаю, в каких случаях она прибегает к ним. Я из будущего был повержен Муром. Я приготовил кое-что заранее, если бы пришлось с ним сражаться. Именно по этой причине я взял Рокси. У нее есть свитки для всех возможных ситуаций. Если бы мы могли задержать Мура на некоторое время, мы, по крайней мере, смогли бы отступить в случае опасности. Наша задача существенно осложнилась бы участием в битве всех имперских стражей. «Мур! Мур! Тащи Рудеуса сюда!» Раздался могучий крик Атофы, усиленный эхом. Когда я выглянул из окна, я увидел Эрис, которая лежала лицом вниз, и Рокси, спешившую к ней. Похоже, она проиграла. Ну, это было очевидно. «Утром нам нужно выдвигаться. Пожалуйста, для связи воспользуйтесь литографом». «Хорошо, но сначала...» – сказал Мур и достал коробку, которая стояла в немного жутковатом шкафу. Толщиной она была, как все четыре тома книги «Война и мир» вместе взятые, а в длину, как обычный школьный дневник. На коробке были выгравированы зловещие узоры, ощущение, словно на тебя падает проклятие, если открыть ее. И что самое странное, когда я взял ее, она оказалась неожиданно легкой. «Это от Атофы сама. А что там? Если вы будете в безвыходном положении, вам потребуется сила, это поможет вам». «Понятно, сюрприз как в Монополии, только непонятно, хороший или плохой. На этом все?» «Да». Я положил коробку к остальному багажу и вышел из комнаты. После я сел рядом с Атофой, наблюдая за соревнованиями, попивая алкоголь. Соревнования 5 на 5 между стражами. Мур и его люди демонстрируют яркие магические заклинания. Остальные показывают акробатические трюки под аккомпанемент музыкальных инструментов. И стоит отметить, они не уступают китайской ассоциации атлетов. Но я не смог насладиться этим зрелищем. По какой-то причине Атофа, которая сидела рядом со мной, все еще была без накидки. Боже правый, я не знаю, куда мне смотреть. Из-за воздержания я становлюсь жадным до... Как только собрался подольше задержаться на этих красотках, Эрис схватила меня за ухо. А Рокси села между мной и Атофой, заслонив ее. Это была интересная вечеринка.